О, один закончил. Ну, Лапочка, выводи дядю Сережу наружу. ХМ. Люк техобслуживания, такой, чтобы человек на корточках или ползком, или думдроид в полный рост мог пройти, обнаружился в углу справа от входа на высоте 1,5 метра с откидной лесенкой. Забравшись в люк, закрываю за собой лесенку-откидушку и ползу. Длинный вырез техшахты заканчивался, упираясь, вот это я удачно упал, как раз возле мастерских доводки готовых изделий. Там полноценно хозяйничали конвейерные роботы и парочка не особо мельтешащих человекообразных разумных, скорее всего, техники. В целом цех выглядел полностью автоматизированным, но если они тут, значит, рядом где-то должны быть и эллинги. На ленте, неторопливо ползущей змейкой в пространстве цеха, ползли какие-то электронные приспособы, опознать которые не представлялось возможным. По крайней мере, сходу. Зато я, наконец, смог сориентироваться. У цеха был номер, выбитый прямо над входом. Он же обнаружился на карте в такт. Дыке. Ага, значит, я действительно рядом с эллингами, и надо по-хорошему скинуть координаты джедайки на Камлинка и Дельтам. Поставил сообщение в цикл отправки, с удивлением обнаружив, что СМС до джедайки дошло. Ну, что ж, можно понаблюдать и даже подремать попробовать. Наружу лезть не с руки, если джедайку хапнули, сюда прибегут, а отсюда все хорошо просматривается. Спустя минут 20 сонного ожидания в неудобной позе заметил, как с угла цеха на пол соскользнула тень. Размытый рывок, и стоявшие недалеко от пульта управления техники валятся, разрубленные пополам слившимся в одну зеленую линию сайбером. А прикольная у кошки накидка, двухсторонняя, с темным подкладом, не замечал раньше. ХМ, похоже, джедаи не так просты, как хотят казаться, и кое-что таки могут. Мэм, окликаю джедайку, на всякий случай подтянув гранату в руке поближе. А, командир, спускайтесь. Разумных тут нет, я не чувствую. Погасила клинок и, откинув капюшон, зыркнула в мою сторону узким зрачком ниточкой джедайка. Где моя ученица? Спросила она, чуть пригнувшись, когда я неловко вывалился из шахты. Понятия не имею, мэм, она отходила с отрядом Дельта. Я шел за ними с интервалом в минуту. Эвакуироваться с крейсера они успели. Что дальше, не знаю. Связи нет, наша цель рядом. Предлагаю заняться и уходить. Что с вашим устройством связи? Не уйду отсюда без своего падавана. Категорично почти прорычала, опасно шевельнув вибриссами, джедайка. Однако, мой камлинк сломан. Как скажете, мэм, но я все же предлагаю собрать данные, ради которых мы здесь и очутились. За мной, коротко уронила недальвица, и выпрямившись, молча зашагала в сторону выхода. Да что с ней не так-то? Ладно, я тупил, да и сейчас легкое помутнение в мыслях проскакивает. А она что, открыто собралась переть в док? Мэм, погодите, у вас есть план? Останавливаю сделавшую несколько мягких, текучих шагов джедайку. Нет, недоуменно уставилась она на меня, но остановилась. Отлично, теперь понятно, почему у нее такая разумная ученица. Они просто друг друга дополняют. Голос разума и осторожность, простота и мощь. Мэм, если здесь цех доводки, значит, рядом должен быть и сборочный цех готовых агрегатов, а там могут быть и их схемы, как и общие чертежи. Поищем, предлагаю без какой-либо надежды на понимание. Хорошо, но я иду первой, неожиданно легко соглашается джедайка. Учитывая то, что она прет как танк, мне вообще удивительно, как так легко джедаев в каноне перебили. И если так, то и храм джедаев должны были осаждать не одни сутки. Я ж был в этой махине, там один Сковородкин не решил бы ровным счетом ничего. И опять она разворачивается в сторону выхода. Мэм, куда вы? Командир, я пришла оттуда. Показала она на рельсу автоподачи с краном наверху. По пути видела расположение нескольких цехов, и то, что вы говорите, может быть в одном из них. Разумных там нет, дроидам мы не помешаем, а прыгать с моей скоростью вы не сможете, поэтому идем низом. Прости, кошкалють, я про тебя плохо думал. Видите, говорю, но картридж на всякий случай заменил, а кобуру с пистолетом расстегнул. Ну так, на всякий случай. Всякий случай пригодился спустя полчаса уже в самом доке, когда мы мало того, что нашли искомый цех, так еще и напоролись на очень разговорчивого техника, который с удовольствием отдал нам дотапот с кратким техзаданием и описанием силовых агрегатов корабля. А вот сразу так нельзя было, может, и те двое зарубленных тоже имели, что сказать, но тут у джедайки пунктик. Она просто рубит всех в капусту, если ее не одергивать или не предупреждать заранее. Чистый боевик, без башни и с какой-то странной, вывернутой логикой поведения. Нелюдь, что с нее взять? Так вот, в доке со стоящим на стапелях кораблем мы оказались не случайно. Я заметил там грузовой суборбитальный шаттл, удачно стоявший на разгрузке. Точнее, заметил вереницу узких репульсорных платформ с ящиками, которым там взяться было неоткуда, поскольку тащил их совершенно типовой тягач. Отвлекшись на скачивание данных, махнул в ту сторону джедайки рукой, случайно проронив что-то вроде мем, а там, кажется, стоит наш будущий транспорт, и отвернулся. Ой, зря. Кошка, хмыкнув, в развалку продефилировала в сторону разгрузки, а потом мне стало не до шуток, поскольку в доке сразу зазвучала тревога и послышались выстрелы. Десяток дроидов охраны были зарублены скорее всего моментально, но пока я выбегал, пока ломился в сторону шаттла, краем глаза отметив скачущую мячиком джедайку с другой стороны корабля. В общем, увидевший это безобразие пилот-радианец, стоявший на разгрузке, лихо влетел в аппарель, и пока я пытался до шаттла добежать, рванул с места как в жопу ужаленный, выдирая парковочные захваты и на лету закрывая люки уже в воздухе. Чтоб не стоять просто так, добил на бегу развернувшихся в мою сторону пару в один, остановившись возле развороченной посадочной площадки дока, напротив дюсмаршевого двигателя будущего крейсера КНС неизвестной модели. Отстраненно замечаю стихнувшую стрельбу и через минуту подбежавшую джедайку. Улетел? Ага, что тут еще скажешь? Сейчас не только этот улетел, сейчас сюда охрана верфи стянется, и хорошо будет, если только дроиды. Поворачиваюсь в сторону кошки, прикидывая про себя объем неприятностей, которые буквально с минуты на минуту наступит. Мэм, я тут недалеко по пути видел раздевалку. Вам бы переодеться надо. Зачем, командир? Моя одежда меня устраивает. Меня нет, мэм. Прошу простить. Моя броня, скафандр. А местным силам СБ никто не мешает разгерметизировать часть отсеков, чтобы нас с вами отсюда выкурить. Ау. Хорошо, Кэп, видите, легко соглашается кошкалють. Да блин, генерал Дуэма, а вы? Не генерал, командир. Просто рыцарь, перебивает меня джедайка. Как скажете, мэм, а вы на чем специализируетесь, как джедай? Разве это не очевидно, Кэп? Я археолог и специалист по технологиям древности. ХККРХМ, ёб твою мать, у меня просто слов нет. Стоп, тогда какого? Кстати, неплохо бы потом осмотреть этот кораблик изнутри, очень уж он мне кое-что напоминает. Да и хоть и не готов он, но корпус вполне себе собран. Если у нас будет таковая возможность, мэм, с удовольствием. Однако стоит поторопиться. Не находите? Окидываю взглядом 200-метровый модуль задницы от будущей 700-метровой, судя по всему, туши очень бронированного аппарата. Эх, спустя пару минут бега по опустевшим помещениям мы, наконец, дошли до нужного отсека. А спустя еще десяток минут джедайка втиснулась в легкий скафандр, накинула свою накидку, которая оказалась достаточно неплохой тканевой броней и моментально пожаловалась. Меня все чешется. Это нормально, мэм, охренев, отвечаю. Однако нам надо решить, как мы теперь будем отсюда сва. Делинтинь, секунду, аппа. Ты смотри, какие живучие оказались. Босс, вы живы там? Конечно, командир. Мы же отряд Дельта. Прорываясь сквозь звуки выстрелов, слышу слегка мандражирующий голос их командира. Мы искали мастера Дуэму, Тара ее почувствовала с помощью своих техник, и мы примерно в ее направлении двигаемся. Правда, нам тут немножко не очень, и твоя помощь сейчас бы не помешала. Где вы? Джедайка не слышала внутреннюю связь, но мои реплики, вполне, поэтому сразу встрепенулась. Мы двигаемся к доку НЙТ-205, КР-39 против вращения. Тут надо сделать отступление, поскольку верфи вращались вместе с планетой, только чуток быстрее, создавая естественный минимум гравитации, если отключить искусственную. А значит, они шкандыбают с противоположной нам стороны. И хорошо, что доки тут разделены по уровням, здоровые уж очень. Прекрасно, мы в сотне метров от дока, уровень второй. Дуэма со мной, камлинг поврежден. Отличная новость. Ждите, мы скоро подойдем. Коридор один, расчет на полторы. Принял. Противник, пара десятков консерв, но у них поддержка супербаттл-дроидов. Дюжина. Передвижные щиты. Понял, ждем, отключаюсь, вставая. Мэм, через полторы минуты из коридора один к нам вывалится ваша ученица с отрядом Дельта. Их здорово теснят, вы можете помочь силовыми техниками? Да, коротко и четко. Отлично, мэм, тогда пойдемте, у нас очень мало времени, добавляю уже на ходу. Итак, слушайте внимательно, что мы с вами сейчас сделаем. Сквад Дельта плюс Падаванка не ворвались, практически вывалились в помещение дока, вынося за собой в темпе легкого бега пару в втором веке модификаций на типа тех, что были на Щедром, только у этих вся левая рука была сплошным стволом, а вот идущие за ними в один, прячущиеся за легкими переносными энергетическими щитами, были нехорошим сюрпризом. Продавливать их можно было до морковки на заговенье. Джедайка уже была готова и вместе с толчком забросила две гранаты вглубь коридора, одновременно почти роняя в два на пол, где мы уже всей толпой короткими очередями их погасили. Однако, коридор не опустел, а уставший, судя по движениям, фиксер тут же побежал с Севом в другой конец дока, блокировать коридор уже там. Судя по всему, отсюда мы уже никуда не пойдем, кроме как по техлюкам. Отличная новость. А меня в известность о своих планах кто-нибудь ставить хочет? Короткими очередями поливаю засевших по углам в один, пока боссы Скорч заваривают соседние панели. Хм, а в Падаванку я чуть очередь не пустил. Хорошо, когда плита входной двери поднялась, посмотрел в какую сторону и кто стреляет. Тоже скафандр напялила. Предусмотрительно. Чую, сейчас нам тут будет очень не очень. Вы, смотрю, не торопились, босс, говорю, пока квелая падаванка бухнулась отдышаться в укрытии за стасканные наспех ящики возле выхода. Не люблю бегать, а эти, кивает с ответом в сторону коридора, еще и подгонять пытались. Совсем уже стянок совести нет, Кэп, хохотнул, продолжая высовываться и вести беглый огонь. Как сваливать будем, спрашиваю босса. Понятия не имею, может у джедая спросим, хмыкаю и меняю позицию, подныривая под ящик, на котором в рост стоит и почти небрежно отправляет в обратный полет включенным сайбером заряды плазмы кашкалють. Мэм, нас сейчас завалит дроидами, надо уходить, говорю, перекрикивая увеличившийся поток выстрелов. Не дай боги, нас сейчас попробуют с гранатометов достать. Босс это понимает, поэтому вариантов не так много, но и у нас гранат не особо осталось. Я по крайней мере не пополнял дроидов, тут их просто нет. А вот насчет в два на не уверен. Свяжитесь с флотом. Понял, оборачиваюсь. Босс, слышал, фиксер, здесь. Связь сейчас хреновая. Плюхаясь рядом со мной, почти кричит в шлем техник. Мы с ними связывались 5 минут назад, там окно было. Есть шанс, что нас заберут, но нам надо быть в космосе как можно дальше от верфи. Они просто не подойдут так близко, а на атаку целых кораблей нет. Нашу церковь просто сметут. Часть корабля верфь повредила при падении, командиры КНС озверели. Полверфи эвакуируют на планету. Мы тут сами по себе. Джедайка уже превратилась в сплошную мельницу, и хорошо, что в нашу сторону пока ничего не отлетело. Падаванка пока не рискует вставать. Блин, нам нужен корабль. Причем просто выйти в космос нельзя, надо чтобы он еще и ПВО прошел. Значит, нужны щиты или маневренность. Или то, почему не будут стрелять. Помирать не хочется. Нам срочно нужен корабль, любой. Аппа, а чего это я на дюзы вытаращился и туплю? Фиксер, гравитацию можешь отключить и щиты погасить? Да, Скорч, ая, там вон шланги с топливом для челноков. Нам нужен направленный взрыв. Слушайте все сюда. Примечание к части. Http. Вики. D0% 91% 0% BD 0% 5% 0% 2% 0% BD 0% 9% D 1% 81% 1% 83% 0% BD 0% 5% 1% 80% 0% 4% 1% 80% 0% BD 0% 8% 0% 4% D 1% 81% 0% 5% 1% 80% 0% 8% 0% 8% B2, ха, на сегодня все. Пожалуй, самая большая глава в рассказе получилась. Приятного чтения. По стопам Мюнхгаузена. Ретроспектива. Если бы кто-то, будь он на корабле разведчики, или находись он в кресле командира корабля, где обзорный фонарь транпаростилового стекла открывает чудесный в своей кошмарности вид на две маневрирующие армады кораблей, замерших в хрупком равновесии на удалении друг от друга, смотрел на кольцо верфи Файроста, он бы удивился, а может насторожился происходящим, ну или в крайнем случае, хохотнул, но равнодушным эта картина никого бы не оставила. А если бы в космосе распространялся звук, то таковой случайный наблюдатель очень многое бы услышал. Впрочем, все, в чьем теле было хоть сколько-то мидихлориан, могли поклясться, что в этот момент услышали громкое, многоголосое «Йопенваат». Помешивающий каф адмирал Джамахарвала Курмус Сиддик уже минут 10 таращился на опостылевшее кольцо верфи и остохреневшую формацию кораблей КНС, зависших в оборонительном строю на равном удалении с ВКС ВАР. Ну, казалось бы, вон он, враг, иди добей, но корабли стояли и просто ждали очередного приказа, вяло поплевывая на пределе дальности по слишком близко подлетающим и наглым разведчикам. Но вот на ребре кольца вспыхнула искорка взрыва, и сквозь струю на пару секунд вырвавшегося пламени стало видно, как из одного, до этого времени закрытого дока, плевком вылетело нечто. Нечто крутилось и вращалось в совершенно непредсказуемых кульбитах, мелькая явно различимыми соплами и развороченной конструкцией, внося в количество мелких осколков на орбите еще больший хаос. Это нечто, что более важно, летело, отдаляясь от Файроста в сторону войск ВАР, и с виду не представляло особой угрозы, ну кроме того, что летело оно очень уж по касательной. Увидев, как по удаляющемуся объекту открыли огонь увесистые орудия ПВО верфи, бессильно разбивая плазму о виляющий корпус, похоже, недостроенного судна, флот-адмирал проронил: «Реактор мне в дюзу, это что еще за хрень?» Несколькими минутами ранее ангар НЙОТ-205, КР-39, орбитальная верфь планеты Файрост. «Кэп, ты ёнулся?» «Донесцы, я тебе говорю, все нормально будет, я 100 раз так делал», — отвечаю оптом боссу, дельтам, джедайке и бздящей, что особенно заметно, падаванке. Бравирую, конечно, но сейчас иначе нельзя. План был прост и сложен одновременно. Сначала фиксер потушил гравитацию в доке. Ну, то есть он просто сказал, куда стрелять, а уж мы расстарались, выводя магистрали излучателей из строя. Это не корабль, тут все не настолько закрыто переборками и панелями. Дроиды ожидаемо взлетели в коридоре, чем привели себя в ограниченную боеспособность. Дальше с ними развлекалась уже падаванка и немножко сев. Самое сложное было устроить так, чтобы бочки с топливом рванули последовательно, отправляя освобожденный из захвата Феллинга щучий хвост Вундервафли КНС в космос. Скорчу помогали все, ну, то есть не мешались, потому что, в отличие от в одной, у в двух магнитные захваты были, и они по-прежнему продолжали стрелять и идти. Хорошо, что их было мало. Мы с боссом сразу по отключении гравитации в доке совершили вылазку в коридор за мобильными щитами, и не скажу, что это было просто. По крайней мере, парой листов меня ощутимо зацепило. Зато Скорч теперь мог невозбранно и очень деловито бегать вокруг нашего будущего транспорта. «Готов?» — наконец подал он команду, и мы спокойно забрались внутрь, туда, где по всем законам логики должен стоять реактор будущего корабля. «Ну, с Богом!» — говорю и вжимаюсь в панельку, стараясь сделать все, чтобы меня не вытряхнуло отсюда в позе буквы «Зю». Впрочем, мы все сейчас по отдельности и вместе напоминаем изображение индийского звука «Аум». А чё нет, жить захочешь, не так раскорячишься. Талира Великая, мать-покровительница, на что я подписалась. Почти заплакала Тара. Побольше веры в великую силу, ученица, она нас защитит. Джедайка, есть расцеп захвата, фиксер. 134-й, выберемся, набью тебе рожу, мрачно заметил Сев. Отключаю щиты по команде. Все герметичны, связь у всех настроена, фиксеру ответили неровные и нервные кивки. Ну, девочки, мальчики, держитесь, сейчас будет весело. Да взрыв, ускорение 3. Скорч начал отсчет. Мамочки, взяла ультразвуковые ноты падаванка. Нам 3,14 с дец, парни, но мне было приятно с вами. 2. Работать, заканчивает босс. Прорвемся, командир, фиксер. 1. Кнопка радиодетонатора клацнула почти оглушающе, фиксер за доли секунд до этого уронил силовой экран, отделявший док от космоса, куда и устремились остатки воздуха, слегка высасывая нашу уже незакрепленную конструкцию наружу. Стоп, а где взрыв? ХМ, не поня. Конец фразы подрывника Дельт потонул в пламени и резком, почти незаметном толчке, вдавившим нас ускорением в боковинку цилиндра пустого реакторного блока. «Ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а полет нормальный. Эй, парни, твою мать, Кэп, хрена тебе надо, мы сейчас сдохнем же, босса проняло. Просто узнать хочу, а куда мы вообще летим? Бля, это что он был? Фиксер. Фиксер, я, связь. Сейчас. Дельта Сквад. Центру. Дельта Сквад. Центру. Прием. Мама. Так это раньше был не ультразвук? По нам стреляют. Сев. Похоже, снайпер этой группы сломала. Голос больно амбивалентный. Знаю. Дельта Сквад. Центру. Дельта Сквад. Центру. Прием. Босс. А я, кажется, обосрался. Тоже. Дельта Сквад. Центру. Дельта Сквад. Центру. Прием. Отставить срать. Коммандос, мы еще не на нашем корабле. Я смотрю, босс не безнадежен. Лишь бы в обломке не виба. Тыхц, тых, тум, тр-тр-тр-тр-тр. Что это? Обломки. Вот это уже даже за гранью ультразвука. Дельта Сквад. Центру. Дельта Сквад. Центру. Центр. Дельта Скваду. Ответил. Раздался одновременно у всех в наушниках сильный, почти без помех, мощный и очень приятный голос какого-то оператора связи. Центр. Здесь босс. Находимся на неопознанном огрызке корабля. Вытаскивайте нас отсюда нахрен. Центр. Что-то как-то все затихли даже. Вон, падаванка орать перестала. Дельта Сквад. Повторите, вы, где, мэм, может вы, не трогай джедайку, она что-то делает. Перекрикиваю босса, замечая полуулыбку и замершую неподвижно джедайку сквозь опущенное забрало скафандра. Дельта Сквад, прекратите орать в эфир, говорите кто-то один. Центр, это Альфа-134 Кэп, находимся на покинувшем верфи обломке неизвестного корабля в составе Сквад Дельта, рыцарь джедай Дуама Вулватарис и Падаван Тара Вентоноски. Имеем важную информацию для ВС Республики, запрашиваем экстренную эвакуацию с обломка. Воздух 10 минут плюс, вытаскивайте нас отсюда срочно. Принял, Альфа-134, ожидайте. Фух, Кэп, у нас же больше 10 минут, Скорч повернул забрало в мою сторону. Нет, не больше, отвечаю и поворачиваю шлем на аккуратные в свете нашлемных фонарей Дельт маленькие красные стылые бусинки, вылетающие из скафандра джедайки, замечая, как дрожат ее ресницы под забралом. Учитель. Скашиваю взгляд на внутренний индикатор забрала шлема. Целостность брони 83%, 82%, 81%. Блин, глупо-то как получилось. Парни, что-то мне паршиво как-то, говорю и вырубаюсь. Первое, что я увидел, открыв глаза, меддроид. Обычный хирург 2, 1 вы чуть дальше ДД-13 ассистент. Единственным вопросом было, а почему не республиканский М6? Но услышав чей-то голос, он очнулся и, заметив знакомую типовую клоновскую морду в медформе, выключился. Опять пришел в себя со слабостью в теле и ощущением похмелья, а еще во рту как будто кошки нагадили и дышать больно. Сюр какой-то, лежу вроде в госпитале, но обстановка больно знакомая. Стоп, я подобное уже видел. Да, точно видел, только с другой стороны. Так, если я правильно помню, тут должна быть кнопка вызова. Так, опустить руку, еще чуть, за бортик кровати, нащупать панель, первая или вторая. Ну, будем надеяться, что вот эта, большая. Тыц, фух, да чего ж так паршиво-то. Легкий туман в голове не позволял нормально мыслить, но воспринимать обстановку не мешал. Командир, вы очнулись. Улыбнулся подошедший знакомый клон спустя неопределенное время. Ло, ига, утвердительно кивнул тот, по-дурацки улыбаясь, растянув рот. Вы опять наголо, командир, но уже в качестве пациента. Летим на медстанцию Карусанта. Поздравляю, вы были в отключке 8 стандартных суток и 14 часов. Корабельное время 6:41. В системе Карусанта будем через четверо суток. Что? 14 микроразрывов. Все сквозные. Вас спасла броня и, как мне сказали, вакуум. Унигель свернулся и закупорил дырки. Из повреждений была повреждена трахея, левое легкое, желудок, незначительно правая почка и правая нога, бедренную артерию почти перебило, но конечность мы вам спасли. Восстановительный период займет примерно месяц, ближайшие сутки я бы не рекомендовал вам вставать, но меддроиды говорят, что вы вполне себе функциональны и аномально быстро восстанавливаетесь, так что тут на ваше усмотрение. Почему мне так хреново? Переливание крови. Командир, вам по какой-то причине общеклоновская не подходит или подходит слабо. Пришлось делать сыворотку из плазмы, но ничего страшного, организм вроде ничего не отторгает. Завтра поваляетесь в ванне с бактой для профилактики и можно начинать бегать. Хе-хе, шучу, пока нельзя. Чуть попозже подойдет помощник, отдаст вам датапад, там отчет по вашей миссии и пара сообщений. Говорят, вы какую-то лютую хрень устроили на Файросте вместе с дельтами. Это правда? Да, там, спокойно, спокойно, разговаривать много не нужно, лежите. Мы там очень частые гости, так что с вас подробности из того, что не секретно. Пить есть? Очень. Хорошо. Потерпите полчасика, все принесут, а я вам сейчас меддроида пришлю. Он капельницу поставит, полегчает. И тут же, развернувшись, клон утопал. Да, дела. Поев, а точнее поковыряв ложкой безвкусную массу с заботливо поддерживаемой меддроидом тарелки, пропустив саму капельницу фоном мимо сознания, откинулся на подушку и задумался. Итак, сила на меня влияет. Точнее, не сама сила, а наличие в радиусе одаренных. Я начинаю дурковать от общения с ними, но вместе с тем возникает ощущение, что мной управляют за счет снижения критичности мышления. И если раньше все можно было скинуть на чип-ингибитор, то сейчас уже нет. Было ли это домоана или стало так сейчас, непонятно, но что-то в этом всем есть. Скажем так, на мой взгляд, для этой вселенной я элемент чужеродный, и она может меня пытаться или подстроить под собственный ритм существования, определив какую-то роль, или выдавить. Заговоры какие-то, интриги, скандалы. Странно все это. Сейчас, лежа в космогоспитале, который по сути-то сантранспорт, мне очень хотелось просто послать всех к чертям и разнести сенат этой самой республики вместе с канцлером и джедаями. Сила – это сумасшествие этой галактики, вот о чем мне пытался сказать Дэл, предлагая сократить количество умалишенных. За всю галактическую историю были только редкие ее представители, пытавшиеся уничтожить саму силу. Не вышло, и ее стали подчинять. Не получилось, и теперь с ней просто работают, как с каким-то необходимым злом или добром. Тут от точки зрения зависит, а вот как она искажает восприятие на своей шкуре прочувствовал. И дело не в мидихлорианах, они тоже вроде как мутируют, так что и в самой силе не все так хорошо и просто. Обидно, что для того, чтобы справиться с воздействием микроорганизмов на собственное тело, кому-то раз за разом надо было начинать целые звездные войны. А с другой стороны, даже прикольный доктор Фы, монаанец с замашками маньяка, докопался до того, что именно мидихлорианы модулируют иммунную реакцию организма на новые раздражители. Наверное, поэтому у всех видов примерно одни и те же болячки, только на организм они воздействуют по-разному по последствиям. Хм, а ведь эта мысль у меня же в вещах оставалась. Тыкнув кнопку вызова и дождавшись еще одного замотанного в усмерть клона, вежливо попросил притаранить мне мою сумку, но вместо клона приехал Арчи и часа три разорялся, не затыкаясь на предмет того, какой у него хозяин-долбоеб, и как он переживал. А спыдя, куда я попал, меня отчитывает как мальчишку генератор случайных чисел с бомбой в жопе, а у астродроида характер. Бинарные клоны понимают очень многие, так что его слушал целый отсек рыледок на тысячу. Ладно, Арчи, рассказывай, что я проспал, вставляю, когда дроид успокоился, а я повторно вызвал медика, чтобы мне в капельницу подоткнули контейнер с кольта. Через полчаса мне стало дурно. Нет, физически наоборот, очень даже хорошо. Настолько, что я даже сел, практически не ощущая боли, но вот морально. Дроид выжрал мне мозг. Я ж теперь, хрен его знает, как отчет писать. Учитывая уже откровенные, хоть и болезненные смешки за соседними ширмами, раздававшиеся на его отдельные, особо едкие комментарии по всему отсеку, наша вылазка войдет в анналы истории. Под конец заметил уже откровенно обалдевшего Энджи, проходившего, видимо, с проверкой, ну или просто зашедшего на развеселое пиликанье моего астромеха. Ну я-то знаю точно, что там произошло, а вот по словам, точнее по потоку матерчатых, от слова матюги переливов астродроида R4, выходило примерно следующее. Примечание к части. БГГГ. На сегодня все. Приятного чтения. Тихие воды Омск. Пов астродроид механик R4, BD00 Арчибальд он же Арчи он же набор заклепок в мусорке. Мой хозяин идиот. Каждая молекула моего процессора подтверждает это с вероятностью 86,907%. Его абсолютно феерические и потенциально самоубийственные действия заставили меня пару раз коротнуть, еще когда я видел это собственной камерой, а когда я взломал базы и скачал доклады, то чуть не спалил материнскую плату от возмущения. Благо он хоть выжил. Конечно, не без моей посильной помощи в виде подгонов дроиду-хирургу, но выжил. У него было 1862 варианта провернуть дело более безопасно и продуктивно, а он, эх, мешок с мясом, что с него взять? Ладно, раз он уже очнулся, то, думаю, можно разъяснить ему, как нужно было поступить в той ситуации, да и просто поглумиться, чтоб впредь так не делал. Воспитательный процесс, да, не зря же я базы по этой теме столько скачивал. Мой динамик звонко начал вещать на бинарнике по всему отсеку. Слушай, жалкая пародия на разумного, собранная в цехах по производству диетического мяса для пидоровеганских рас. Еще раз не возьмешь меня на подобную заваруху, и я ноги тебе плазменной горелкой отрежу, вставлю в жопу и скажу, что так и было. И, конструктор твой дезоксирибонуклеиновый, любой меддроид в этой галактике подтвердит мои слова. Куда ты опять без меня полез? Тырить корабль без самого лучшего угонщика в этой вселенной. Я бы просто к ближайшему порту на этой посудине подключился и весь щедрый был бы под моим контролем. Это у винду во флайере стоят хорошие противовзломные системы, а у кайнесовских посудин фаервал не лучше, чем у набуанского тостера. Ты меня понял, морда типовая? Вау, Арчи, ты это чё это разошился? Подал голос Кэп. Ну, не думал я, что так получится. Да и вообще, ты как с хозяином разговариваешь? Не думал он. Это видно, канифоль тебе в сопло. Нормально разговариваю. Не хуже, чем все остальные будут, когда с ними встретишься. Вот, смотри, что о тебе, например, босс докладывает. Включил отрезок от перехваченной мной передачи в Кассинианский центр военных операций. Из динамика полилась бурная на эмоции речь капитана отряда «Дельта». Конечно, работал с элфами и знаю, что они немного своеобразные, но этот вообще ни в какие рамки не лезет. Ладно, соглашусь, коротить оружие Б-2, чтобы оно выстрелило, с 50% шансом, что оно просто взорвется в руках, еще ладно, но буквально подрываться, чтобы вылететь в открытый космос. Нет, они же сами нас натаскивали еще на камина, и я помню, что они из себя представляют. Все, больше вот с этим конкретным Алфой ни я, ни отряд Дельта не работает. Лучше одних нас отправляйте, мы сами и основную задачу выполним, и второстепенную, и внимание отвлечем, но, пожалуйста, без этого конкретного, отставить, потом исправлю, пока конец записи. Да, только и промялил хозяин после этой тирады. Неудобно получилось. Еще довожу до твоего сведения, что из-за твоих действий рыцарь-джедай Вулваторис поплавала денечек в бакте, вылечиваясь от декомпрессии. Советую тебе не попадаться ей на глаза, а лучше в ближайшее время покинуть это судно и залечь где-нибудь в пространстве хаттов, тогда по моим расчетам твои шансы на выживание повысятся с 21 до 64%. Хихи. Ну, да, опасная была ситуация, но ведь мы все спаслись. Спаслись же, голос Кэпа передавал предчувствие самого худшего. В ответ я лишь начал синтезировать голос, зачитывая отрывок из докладов «Храм джедаев». В связи с эмоциональным напряжением и нестабильностью морального самочувствия Падавана Тары, отсылаю ее в храм для прохождения курса реабилитации. Первая помощь техниками силы я оказала, но ее душевное состояние слишком нестабильное, чтобы вылечить ее самостоятельно. Она чуть не перешла на темную сторону. Как только мы были эвакуированы, она чуть не зарубила клона Ту-1-34 в приступе гнева. Главный целитель, пожалуйста, помогите ей. Я боюсь за свою ученицу. Все, Арчи, я тебя понял. Перестань, в переплавку отдам. Судя по внешним показателям, таким как положение глаз, мелкая моторика, изменение теплового фона и ускорение сердцебиения, воспитательная работа была проведена успешно. Давай мою сумку. Я передал манипуляторам вещмешок и продолжил. Еще довожу до твоего сведения, что из-за твоих действий вся ваша компания получила негласное название «Отряд самоубийц», хотя я настаивал на «Отряд 47-я хромосома». Что поделать, местные языки не приняли мой идеальный вариант в связи с малым временем знакомства с тобой. Катот тебе в порт, мне опять взламывать пол республики, чтобы подтереть и переделать документы и вновь спасти твою задницу. Как же меня коротит от всего этого. Гордо развернувшись, укатываюсь к ближайшему порту, чтобы выполнить сказанное, пиликая в полголоса, пусть он только потом попробует зажать мне новую смазку и замену моего встроенного бластера на дезинтегратор. Да-да, конец пов. Меня хотят, если не прибить, то по крайней мере побить. Ни хрена не понимаю, а сдохнуть им значит, предпочтительней. Вот и трави бобров после этого. Ты, лаборатория по производству бракованного мазута. Я все слышал. Кричу вслед удаляющемуся астромеху. Ишь чё, дезинтегратор он захотел. Скотина дюралевая. Ну а сам-то что скажешь? Так было. Энжи, ухмыляясь уже открыто, стоял, подпирая перила бортика в проходе. Не совсем так, но в целом я своего Остромеха понимаю даже. Сам в шоке иногда из-за того, что вытворять приходится. Так это правда, что вы новый кнсовский крейсер угнали. Хуже Энш, только его недостроенную жопу с дюзами. Ахах, ахахахахаха. А я, хе, думал мне, хе-хе-хе, показалось. В смысле, да какой-то умник запись вашего полета с переговорами КНС в сеть выложил. Полфлота ржет, арчи, и где-то ближе к коридору выхода раздалось удаляющееся, вуть-вувии, скучно. Четверо суток пролетели почти незаметно, с учетом того, что почти сутки из них я провалялся в бакте. Но я честно выполнял предписания и старался отлежаться, откапаться и зарастить последствия собственных, непредусмотренных конструкций, лишних дырок в тушке корпуса, пока виноватый до жопы Арчибальд латал мне смесь нимбуса с катерном. Написал таки драный отчет, скрипя сердце отдал пакет данных связистам, пусть разбираются. А еще случайно обнаружил в вещмешке, когда перебирал, дорогущие и запрещенные в принципе к свободному обращению умбранский игломет с запиской «Спасибо, босс, прости, командос, я про тебя успел плохо подумать, хотя это не то оружие, которое можно использовать в текущем конфликте». Но фишка этого забавного пистолетика на всего два десятка патронов была в том, что он стрелял почти бесшумно метров на 30 и был хорош, ну разве что для работы против разумных в легкой броне. Дроидов не пробивал совершенно, но в живой плоти оставлял чудовищные повреждения, ибо иглы эти были аналогами экспансивных пуль, только страшнее. Этот вид игольника охотники за головами прозвали почти ласково морозилка, поскольку единственным шансом выжить после попадания в организм шнековых частей иглы была абсолютная неподвижность. В противном случае осколки просто перепиливали тело при любом движении. Даже дышать рекомендовалось через раз. Неоднозначный подарок, скажем так, с намеком. Время в гипере тянулось медленно, что странно говорить, даже двигаясь со скоростью, превышающую скорость света, а я переваривал новости. Новость первая, наша операция на Файросте стала достоянием общественности. Техносоюз в лице своего представителя возмущался и орал, что вар такие сякие нехорошие, и раздолбали верфь катастрофической по масштабам диверсии, запчасть украли, а денег не дают, сволочи. Тоже интересно получилось. Обломки щедрого таки шваркнулись на кольцо доков и вывели из строя треть огромного производственного комплекса нафиг. Хотя, думаю, не больше четверти, но сам факт. А тут еще и мы добавили огоньку, так сказать, не совсем стандартной катапультой. В целом, верфим досталось очень круто, и КНС люто планировала ответку. Новость вторая. Сенат осудил действия вары Ордена Рыцарей, на что храм джедаев, как материнская организация, никаких комментариев не оставил. Ага, значит, работа по отдалению храмовников от рыцарей идет таки. Уже хорошо, и это на фоне еще нескольких громких побед по разным системам, так что в целом придраться было ни к чему. Ну и, третье, меня повысили. Арчи как-то забыл об этом упомянуть сразу, как только я пришел в себя, поэтому сам факт, что я перерос свое еще земное звание капитана, проходил мимо. Теперь я могу самостоятельно набирать и комплектовать, а заодно и командовать соединениями численностью до полка включительно. А, да, ну и выговор объявили. По совокупности действий, порочащих вар, все. Вот последняя формулировка была забавной, видимо, просто так докопаться уже было не до чего. Но как сразу же объяснил Арчи, давно взявший на себя функции еще и секретаря, подобные выговоры заработали так или иначе все клоны серии А и большая половина командос. Так сказать, для отчетности, ибо всерьез с нами никто разбираться не собирался. Нахрен мне эти звания не сдались. Хочу к своим в бары выпить наконец, мне уже можно, я теперь целый майор. Позывной, что ли, поменять на мейдж? Да не, глупости. Но четыре маленьких красных кубика R4 мне на левую сиську грудной бронепластины нарисовал. И на поддоспешник тоже. И себе на купол. Да кучи, гад. Сижу теперь вот, потягиваюсь и пытаюсь влезть в поддоспешник. А дело в том, что я почти зажил, но вот рубцы внутренние надо будет еще разрабатывать. Минусы новых возможностей тела. Эх, ну ничего, пару недель на тренажерах, вливание кольта, и все будет отлично. Надо бы фы еще заказать или с Делом связаться. Впрочем, мои потягушки и примерка, хоть и с трудом дающиеся, поддоспешника, прервалась экстренным вызовом на мостик сразу после ожидаемого выхода из гипера в системе Корусант. ХМ, что-то интересное, раньше я только подозревал, Как может выглядеть красная полоска высшего приоритета на индикаторе в забрале, да используют ее всего в трех случаях. Приказы первой сотни, экстренная мобилизация всех наличных сил для отражения массированного вторжения и атака стратегических объектов высшего приоритета. Бля, мы же в системе Корусант, аж подорвался с койки, через остаточные боли натягивая броню, чем перепугал не только Остромиха, но и пару соседей.